Первая ступень – попросить и дать время. Иногда дети не слушаются, потому что они были заняты и не слышали нашу просьбу. Когда мы чего-то хотим от ребенка, мы начинаем с просьбы. Просьба звучит вежливо. «Я прошу тебя, солнышко, пожалуйста, собери игрушки, начинай одеваться, ложись спать» и тому подобное. Чтобы у нашей просьбы было больше шансов быть услышанной, мы делаем вот что. Перед просьбой налаживаем контакт глазами и телесный контакт. Это значит, что мы смотрим ребенку в глаза и трогаем его перед тем, как попросить. Дети плохо слышат наши распоряжения, когда мы кричим их из другой комнаты. И тогда у нашей просьбы шансы быть исполненной близки к нулю. Поэтому сначала мы подходим к ребенку, трогаем, отвлекаем его от его занятия. «Миша, посмотри на меня, пожалуйста». Дожидаемся взгляда и озвучиваем просьбу только когда на нас смотрят. Сначала контакт, потом просьба. Говорим как минимум вежливо, в идеале ласково. Следим не только за словами, но и за мелодикой голоса. Чем меньше ребенок, тем сильнее он реагирует на интонацию. Даже взрослые люди бессознательно больше доверия испытывают к интонации говорящего, чем к тексту. На угрожающую интонацию у ребенка может включаться испуг или протест. Это мешает ему сосредоточиться на сути просьбы и выполнить ее. Мелодика голоса более значима, чем слова. Мы даем ребенку возможность закончить его дело, которым он занят. Мы никогда не требуем сделать что-то прямо сейчас. Представьте, что вы слушаете эту книгу, и тут заходит великан в 2-3 раза больше вас и говорит, мол, давай, прямо сейчас сворачивайся, заканчивай игры и иди одеваться, мы уходим. Как вам такое? Каковы ваши чувства? Дети в таком состоянии живут все время, поэтому они очень плохо переносят прерывание. Регулярное выдергивание детей из их процессов может приводить к развитию гиперактивности, заикания и проблемам с завершением дел. Поэтому необходимо давать детям время на окончание игры. Тогда ребенок учится завершать свои дела, а не бросать их наполовине. Мы всегда даем время закончить свое занятие. Прежде чем озвучивать ребенку время на окончание игры, родителю необходимо договориться с собой, какое максимальное время он готов дать ребенку, если тот будет торговаться. У родителя должна быть внутри договоренность с собой о таком пределе, черте, за которую он не согласен переходить. Например, родитель может определить для себя, что у него такой предел 10 минут. Тогда родитель говорит ребенку: «Миша, через 5 минут прошу тебя все игры закончить. Я помогу тебе собрать игрушки, и мы из гостей уходим». «Ну, мам, ну еще полчасика». «Полчаса не дам, слишком много». «Ну, я же еще не наигрался». «Максимум 10 минут. Дискуссия окончена, я засекаю. 10 минут». Сначала договоритесь с собой, каков ваш предел. Контролировать время – задача родителей, потому что ребенок с ней справиться не способен. Если ребенок еще не понимает, что такое 10 минут, мы объясняем ему. Когда эта стрелочка будет здесь, механические часы, когда тут будет цифра, электронные часы, нажми вот эту кнопку «Старт». Так, видишь, время пошло. Теперь, когда зазвонит папин телефон, таймер на телефоне. За минуту-две до конца времени мы еще раз напоминаем, опять подходим и трогаем. «Дети, у вас осталась 1 минута!» С этого момента мы уже не уходим, а помогаем ребенку закончить игры. И самое главное, мы следим за временем, и мы приходим вовремя. Если мы этого не делаем, дети быстро соображают, что 5 минут – понятие растяжимое. Если мы из раза в раз приходим вовремя, дети быстро приучатся чувствовать время и заканчивать свои игры к определенному моменту. Задача родителей – быть последовательными. Только так можно приучить детей быть последовательными. Правило 5-7 раз подряд. Если мы приучаем ребенка к какому-то правилу, например, убирать за собой посуду со стола или застилать постель, то, скорее всего, с первой просьбы ребенок его не запомнит. В среднем обычно требуется 5-7 повторений подряд, чтобы ребенок запомнил и начал следовать правилу сам. Слово «подряд» означает, что между этими 5-7 повторениями нет таких пропусков, когда ребенок не соблюдает правила. Если ребенок застилает постель всю неделю, каждый день, то к следующей неделе он действительно может начать делать это сам, без напоминаний. Но если ребенок застилает постель через день, а в остальные дни забывает, а родители забывают его попросить, то он научится не через 5-7 раз, а значительно позднее. Если родители, приучая ребенка убирать посуду, попросят его убрать за собой посуду 5-7 раз подряд, он быстро привыкнет. Если родители периодически забывают попросить, то и ребенок будет забывать, и обучение затянется. Если родители договариваются с ребенком, что тот делает уроки с 17 до 19 часов, задача родителей проконтролировать первые несколько раз. Например, позвонить по телефону. Если родители забывают проконтролировать, то ребенок может и забыть. Не ожидайте, что ребенок будет слушаться с первого раза. 5-7 повторений – это норма. Если же ранее было установлено другое правило, например, посуду убирали в раковину, а теперь в посудомойку, то на переучивание может понадобиться еще больше повторений. Взрослые, как правило, тоже запоминают новые непривычные идеи с 5-7 раза. Поэтому обучающая литература строится на периодическом повторении основных идей. Обратите внимание, что в этой подглавке ключевая мысль повторяется 7 раз. Итак, первое. Ребенок обычно запоминает где-то с 5-7 раза, это нормально. Второе. Важно, чтобы родители были последовательными в своих действиях, иначе обучение затягивается. Третье. Важно, чтобы первые несколько раз родители проконтролировали выполнение и контролировали столько раз, сколько нужно, чтобы ребенок научился помнить сам. Четвертое. Бывает, что ребенок способен выполнить просьбу родителей, но не умеет организовать себя на ее выполнение. Тогда родители организуют ребенка сами.